Окружающее становится безопасным, теряя того, на кого оно может обрушиться. Говорят, что медитация положительно влияет на организм, делая его счастливым. Но цель этого упражнения не в последствиях, а в нем самом. Оно позволяет быть и не быть сразу. Безумие этой альтернативы не укладывается в голове, и не надо. Буддизм ведь не обещал сделать нас умнее или тем паче лучше. Как зарядка, он лишен интеллектуального и нравственного измерения. Не ставя перед собой высоких целей, он и нас освобождает от них. Достаточно того, что, избавляя от тоски по прошлому и страха перед будущим, буддизм дает хоть по воскресеньям передышку от выматывающей погони за тем, чего уже и еще нет. Приехав из монастыря, я разочаровал друзей, ждавших перемен. Их надежды были напрасными и страхи преувеличенными. Дело в том, что буддизм, в отличие от других религий, не требует жертв. Зная, что все буддисты, он спокойно ждет, когда мы об этом догадаемся. Крейцерова соната. Как в России с гомосексуализмом? У нас за это сажают. А за геморрой у вас не сажают? Из Довлатова. Все человеческое в Америке жмется к востоку, а бесчеловечное — к западу. Там уж если каньон, то Гранд вместо оперы. Восточное побережье более прирученное. Чем дольше топчется белый человек по Америке, тем больше она напоминает ему дом. Эти края так и называются. Не новый свет, а новая, причем не очень, Англия. У северной оконечности мыса, который будет назван Тресковым, пассажиры корабля «Мэйфлауэр» в 1620 году впервые ступили на землю континента, который уже назывался Америкой. Здесь и вырос город Провинстаун. На первый взгляд он напоминает сдавшуюся погоде беломорскую деревню. Застенчивую элегантность Провинстауна определяет та нежная гамма упадка, что не терпит ничего кричащего, кроме чаек. Знаменитым Провинстаун делает его население. Потомственные португальские рыбаки, художники-реалисты, охотящиеся за люминесцирующим пейзажем, писатели, считающие, что им поможет весьма относительное одиночество, но прежде всего сторонники однополой любви обоего пола. Если Провинстаун и не тянет на гомосексуальную столицу Америки, то только потому, что он предпочитает быть ее голубой провинцией. Ясно, что приезжать сюда с женой бестактно, как в Тулу со своим самоваром, ей сказали бы, с кофейником. Но все равно это делаю, чтобы кто чего не подумал. Хотя я понимаю, что опасения мои преувеличены. «Где тебе?» — говорит та же жена по тому же поводу. Среди дам гомосексуалисты славятся вкусом и умением беспрекословно ходить по магазинам. С мужчинами сложнее. С одной стороны, гомосексуальная часть Америки разделяет со мной все увлечения, кроме главного. По эту сторону океана никто лучше не разбирается в кулинарии, путешествиях или театре. С другой стороны, гомосексуалисты будут во мне непреодолимое чувство вины за то, что я говорю «они». Сам ведь я не люблю, когда мне, пусть даже самыми лучшими намерениями, напоминают, что я еврей или русский. Я предпочитаю, чтобы меня узнавали не по национальности, а по имени и считали за человека, ни на кого не похожего, отвечающего только за свои грехи. Я не боюсь гомосексуалистов. Я боюсь их обидеть. Но это, как всякое обобщение, форма расизма. И я не знаю, как от нее избавиться, потому что гомосексуализм играет непомерную роль в обычной американской жизни, никак ее при этом не задевая. В конце концов, гомосексуалисты составляют не больше 2-3% страны. Меньше в Америке только атеистов. И все же однополая любовь вынуждает нас определить свое отношение к страсти, до которой нам нет никакого дела. Глядя на знакомых, вы же не думаете о том, что они делают в спальне. Получается, что наша любовь — личное дело, а их нет. Дело в том, что они другие. Самим своим существованием они бросают вызов остальным. Их инакость — цена, заплаченная за освобождение. Мы — рабы безразличной природы, которая равнодушно гонит свою программу через поколения. Исчерпывая нашу роль эстафеты, она не потрудилась указать цель, только направление. Разоблачая природу, Шопенгауэр говорил: «Если мы не видим в жизни смысла, то он не откроется и нашим детям».